Целуем. Твои коллеги по работе. Рози, прости, пожалуйста, прости меня. Я был таким дураком. Давай забудем об этом и отпразднуем твой день рождения. Целую. Грег. С днем рождения! Давай нажремся. Целую. Руби. Рози, завтра я возвращаюсь в Бостон. Прежде чем уехать, я хочу написать тебе это письмо. Хочу выразить на бумаге все мысли и чувства, что накопились у меня внутри. Я решил сделать это письменно, чтобы не давить на тебя с принятием решения. Я понимаю, что тебе нужно будет как следует обдумать то, что я сейчас скажу. Я вижу, что происходит, Рози. Я твой лучший друг. Я способен разглядеть печаль в твоих глазах. Я знаю, что Грег не в командировку уехал на эти выходные. Ты никогда не умела мне врать. Не нужно притворяться, что все хорошо. Я же вижу, что происходит. Я вижу, что Грег просто самовлюбленный эгоист, совершенно не понимающий, как ему повезло с тобой. И мне очень тяжело все это видеть. Он не достоин тебя, Рози. А ты заслуживаешь намного большего. Ты заслуживаешь того, кто будет любить тебя всем сердцем. Того, кто будет помнить о тебе каждую секунду. Кто будет постоянно думать о том, где ты сейчас, что ты делаешь, с кем ты и все ли у тебя хорошо. Тебе нужен тот, кто поможет тебе осуществить твои мечты и сможет избавить тебя от твоих страхов. Тот, кто будет уважать тебя, любить тебя, как ты есть, особенно твои слабости. Рядом с тобой должен быть тот, кто сделает тебя счастливой, по-настоящему счастливой, себя не помнящей от счастья. Тот, кто еще много лет назад должен был использовать свой шанс быть с тобой, но испугался и так и не сумел решиться. Я больше не боюсь, Рози. Я решился. Я знаю теперь, что за чувство разрывало мне сердце на твоей свадьбе. Это была ревность. Я видел, как женщина, которую я люблю, идет к алтарю с другим мужчиной. С мужчиной, с которым она готова провести всю свою жизнь. Это было как смертный приговор. Знать, что я никогда не смогу обнять тебя, никогда не смогу рассказать тебе, что же ты для меня значишь. Мы дважды стояли рядом у алтаря, Рози. Дважды. И мы дважды ошибались. Я понимал, что в день моей свадьбы я хочу видеть тебя рядом со мной. Но я так и не понял, что это должна была быть и твоя свадьба тоже. Как мы ошиблись, Рози. Когда много лет назад в Бостоне ты коснулась губами моих губ, я не должен был отпускать тебя. Я не должен был отступать. Я не должен был теряться. Как я мог прожить все эти годы без тебя? Дай мне шанс наверстать их. Я люблю тебя, Рози. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Ты, я, Кати и Джош. Всегда. Прошу тебя, подумай. Забудь про Грега. Ведь мы с тобой можем быть вместе. Давай перестанем бояться и, наконец, используем свой шанс. Я обещаю, что сделаю тебя счастливой. С любовью, Алекс. Глава 20. Руби. Я решила, я сажаю Гэри на диету. Рози. Ты сажаешь его на диету? Ему же 21 год. Как ты собираешься контролировать его питание? Руби. Ну, это не проблема. Повешу замок на холодильник. Рози. И что за диета? Руби. Еще не решила. Я купила журнал, но там столько дурацких диет, что я не знаю, какую выбрать. Помнишь ту идиотскую, на которой мы с тобой сидели в прошлом году? Алфавитная диета, когда можно было есть только еду, начинающееся на определенную букву.